Анна Щучкина. «Сожженные земли». Павший. Пролог. Рейн. В дреме драконьей пробуждаются твари. А где твари восстанут, пожаром взыграет небесная твердь. Из древних речений жрецов Киола. Дворец Алого Заката. Первый год правления Астраэля Фуркага. «Принц Рейн, император примет вас через минуту». Эти слова прозвучали сухо и бесстрастно, как скрип песка под сапогами палача. Я стоял перед массивными, искусно украшенными дверьми приемной, и каждый удар сердца отдавался в висках грохотом осадного орудия. Аудиенция у брата, у императора. Того, кто не только взошел на трон, но и женился на моей жене. Кожа нестерпимо горела под татуировкой, знаком нашего с Анисой брачного обряда. Рисунок померк, стал едва различим. Но в нем еще теплилась жизнь. Или огонек моей последней надежды? Я не понимал. Не понимал, почему Аниса выстрелила в меня. Прямо в грудь. Лекарь сказал, что я был на волосок от смерти. «Можете войти, принц Рейн. Его Величество Император ждет вас». Окованные бронзой створки распахнулись бесшумно, словно пасть хищного зверя, готового поглотить очередную жертву. Зал официальных приемов. Видимо, для собственного брата я теперь значу не больше какого-нибудь посла. Стража заполонила все огромное пространство. Элитные воины, присягнувшие зеленому дракону, личная гвардия императора. Мой брат боялся меня. Меня, едва стоящего на ногах, ослабевшего после месяцев, проведенных на грани между жизнью и смертью. Как только я очнулся, как только смог заставить себя двигаться, я стал рваться сюда. Мне нужно было все выяснить. К императрице меня не пустили. Даже в ее крыло дворца. Дали понять, меня там не ждут. Единственное место, кроме лазарета, где в проклятом дворце соизволили принять принца, это тронный зал. Я шел вперед медленно через боль, которой уже привык за проведенные здесь годы. Чужак, приемыш. Если Дэниел всего лишь родился вне брака, то я был никем. Но отец так жаждал заполучить в свою коллекцию Дитта Черного Дракона, что признал меня сыном. Для прочих, я навсегда остался мерзкой занозой в теле императорской семьи. Приказ отца защищал меня, пока он был жив, а потом... Потом меня несколько раз пытались убить. И моей жене это почти удалось. Преклонив колено, как того требовал этикет, я присягнул брату на верность. Показал, что Дитта Черного Дракона поддерживает нового императора. Исполнил роль, которую он мне отвел. Того, кто восседал на троне, я больше не мог назвать братом вслух. В его глазах, всегда смотревших на меня с презрительным прищуром, появилось нечто новое, гораздо более страшное. «Рейн», — холодно произнес император, — «поднимись. Должен признать, я тебя уже не ждал». Он сидел на каменном троне, что веками служил символом власти их рода. Величественный, недосягаемый и чужой. Таким чужим Астраэль мне еще не казался. Я здесь, чтобы узнать. Начал я, но голос предательски дрогнул. Император усмехнулся, эта усмешка была хуже удара плетью. О, ты многое пропустил, Рейн. Тарвания обрела не только нового императора, но и императрицу. Твоя бывшая любовь, Аниса, теперь моя жена. Он произнес это с наслаждением, растягивая слова, наблюдая за моей реакцией из-под полуопущенных век. И она превосходно согревает мое ложе. Империя, знаешь ли, ждет наследников. Сильных, здоровых наследников. Внутри все оборвалось. Бледная татуировка нестерпимо ссаднила кожу. Он ведь не знал. Император не знал о нашей клятве. А значит, их с Анисой брак. Как он мог быть законным? Эта мысль промелькнула и погасла, утонув в волне всепоглощающей боли. Я не мог думать, не мог дышать. и не мог подать вида, что захлебываюсь отчаянием. «Я рад за вас, ваше величество», — выдавил я и сам не узнал своего голоса. «Рад?» Он склонил голову на бок, словно изучая диковинного зверя. «Сомневаюсь. Но твоя покорность, то, что ты встал передо мной на колено, заслуживает некоторой признательности. Хотя веры в братскую любовь у меня больше нет. Не после предательства Дэниела и Александра». Имена прозвучали, как удары грома. Что эти двое сотворили? В чем столь ужасном провинились, что Астраэль, всегда сдержанный, говорит о них с такой неприкрытой ненавистью? Он поморщился и добавил. «Учти, Рейн, я подарил тебе жизнь. Исключительно благодаря твоему статусу, наследию нашего отца, как бы я к этому ни относился». И он сделал паузу, пробуя слова на вкус. «Аниса просила за тебя. Просила пощадить». Аниса просила. Это должно было принести облегчение или усилить агонию? «Отныне», — продолжил император, его голос вновь обрел металлическую твердость. «Ты будешь служить империи на торговых путях. Станешь капитаном морского судна. Но запомни, если ступишь на сушу без моего прямого приказа, это будет иметь самые неприятные последствия. Изгнание. Почетная ссылка. Он отсылал меня подальше от дворца, от Анисы, от всего, что было мне дорого. А что с Дэниелом и Александром? Я должен был спросить. Несмотря на слабость, на туман в голове я должен был». На губах императора снова появилась та ледяная усмешка. «Дэниел. К нему я тоже проявил милосердие. Лишил его не жизни, а имени. Отныне он изгнанник, его зовут Костераль». С особым зловещим нажимом произнес император. «Принц-бастард, новый правитель сожженных земель. Любое неповиновение со стороны этих тварей, Костераль лично будет сжигать их заживо. Такова его роль. Так он служит империи». Мое сердце сжалось от ужаса. Дэниел, Костераль, тот, кто любил все живое, кто не мог причинить вреда даже самому малому существу, теперь должен будет убивать, сжигать заживо по приказу этого чудовища, сидящего на троне? Я смотрел на Астраэля Фуркага, императора Тарвании, и видел перед собой не Дитта, а воплощение тьмы, расправляющей огромные крылья, и тень их уже начала погружать мир во мрак.